«Алхимик» – самый известный роман бразильского писателя Пауло Коэльо, любимая книга миллионов людей во всем мире. В юности люди не боятся мечтать, все кажется им возможным. Но проходит время, и таинственная сила принимается им внушать, что их желания неосуществимы. Добиться воплощения своей судьбы – вот единственная подлинная обязанность человека, утверждает Пауло Коэльо. Этот, ставший культовым, роман-притча способен изменить жизнь своих читателей. Пауло Коэльо – писатель с мировой известностью, автор популярных колонок, еженедельно публикующихся в крупнейших газетах на множестве языков. За свои писательские труды Коэльо удостоен французского ордена Почетного легиона. В 2002 году Пауло Коэльо стал членом Бразильской академии словесности, в 2007 – послом мира ООН. Книги Пауло Коэльо разошлись по миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. «Когда ты чего-нибудь желаешь, вся Вселенная словно помогает тебе достичь твоей мечты». Сантьяго, герой романа, один из тех редких характеров, которые позволяют нам поверить в то, что жизнь – это увлекательное приключение. Когда я писал «Алхимика», я пытался понять смысл жизни. Вместо того, чтобы писать философский трактат, я решился вступить в диалог с ребенком, что живет в моей душе. К своему удивлению, я обнаружил, что такой ребенок живет в душе каждого из миллионов людей во всем мире. Этой книгой я хотел поделиться с читателями вопросами, которые не имеют ответов и которые превращают жизнь в бесконечное приключение. Пауло Коэльо.